Александра Житова. Сопричастность свету. Я видела солнце, видела свет, сады заметала, парки снегом, девушки радостный смех, скользивший фантомом в глубины сознания, хоры голосов, поднимаясь волнами, летели, сметая тишину в голове. Рождался страх, сменявшийся тишью, и волны преображались в порывы ветра. Я видела цвет, переливы оттенков божественных, не могу передать их словами. Язык мой безгласен, поток всесилен. Сияние алое сменялось синим, вспомнили сейчас, что дальше было. Огненные дуги, окружности, линии, запах костров, колебания лилий, отзвуки прошлого, ласки мелодий, хижина, лес, очаг разгорается, тени, недвижные пламенем выхвачены. Поздно, темно, очаг разгорается, пение старое в облике женщины в буром. Тихий язык, германский, знакомый. Сердце болит, полыхает мелодией, молча следят за ней гости из прошлого. Пение ширится и в бездну уходит. Запах огня, поленья потрескивают. Полночь, отвар на поленьях тягучий. Ягодный дух, терпкий черный. Ночь, деревянная ложка в руках у старухи. После исчезла все. Я в замок попала, белый. Заполненным белым же светом, ласковый замок из дальнего детства, стены которого помнятся смутно. Добрый снаружи коралл, внутри жизнь мрамора, строгого, белого, почти бестелесного, словно шлифованного ангела пухом, пухом и крыльями. Я его данница. В нем коридоры жемчужные, словно астральные, тишью омытые, точно из воздуха, залы безмолвные и розоватые, чей перламутровый отблеск рождал откровение той красоты, которой в реальности нет. 8 квадратных ступеней, пустынный покой, округлые стены и ниши, арочный пояс вдоль стен. Свод неземной, невесомый, плиты с розетками пола, почти как камеи. Свет, что сияние огня золотого, если бы золото было воздушным и белым. Ясность, покой. Я одна в этом зале ласки невинной, мира, прохлады. Странно, но при моем приближении к его эфемерному центру зал изменял образ свой, словно речь обретая. Ниши, да то ли пустые, заполнили статуи. Свод, полускрыли гирлянды глициний. Легкие тени в старинных одеждах стали кружиться в недвижности света, в счастье полном, блаженстве мелодий. Арфа запела, как голос небесный. Тени скользили по кругу, переливались в ручей, кланялись низко друг другу. Музыка тонко блуждала в округлом пространстве. Внутренний слух ее слышал, вибраций не было. Призрачны были танцоры, прекрасны, полувоздушны, почти растворялись в сиянии они. Бесплотными были гирлянды глициний. Гирлянды глициний, а плотность имели лишь ниши и своды, и стены. Как мне хотелось пройти, разорвать эти пары. Круги их мешали, я искала кого-то. Мой разум молчал, но сознание накинуты были те неты из забытья наяву. В душе нарастал смутный страх, что проснусь, не найдя кого должно. Мне пары мешали, ах, как мне мешали их цепи, но вспыхнуло что-то внезапно. Внезапно погаснув, улыбка мелькнула, до муки знакомая. Сознание очнулось, воскресла и память. Мгновенная мысль озарила меня, когда юноша в белом возник из безмолвия. Он подал мне розу любви. О, сколько мне было задумчивых весен, когда я отвергла тот искренний дар, оставив навечно кровавую розу на снежном свечении мраморных плит. А бледный мой образ шагнул в бесконечный, как время великое, плавный поток. Но прежде он выпил всю чашу страданий и сжался от слез, провожая очами луч тонкий угасшего слабого света. И такая любовь вдруг наполнила легкое тело, будто пламя зажглось там, где зеленая чакра. Тишина опустилась тогда, валом ставшее сердце, а в взоре астральном отречение и сила читались. Мне бы взмыть небеса, мне бы небо и крылья, но такая уж высшая воля ходить по земле. меркло золото, краски, цвета неземные, тишина разрасталась в горний покой. Фиолетовый лишь ясный свет еще брезжил, огонь превращался в пульсацию звезд. Я отдала, чтобы быть вечно там, за пределом сознания, но границы положены. Плотным мраком и холодом в тишине открываю глаза. Медитация — свет, слышу я. Медитация — мудрость и высшее знание. Медитация — дух твой во мне. И какое-то сразу тепло, как живая энергия, пробегает по жилам, по сосудам моим. Я встаю, как пружина, я свободна, я счастлива. И энергия солнца опять заполняет меня.